У Никитских ворот в доме Боргеста был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями. И по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами, как, например, у Павловского на Трубе и в охотничьем трактире на Неглинной. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц, известные московские охотники. Зверев имел два трактира, один в Гавриковом переулке «Хлебная биржа», там заседали оптовики-миллионеры, державшие в руках все хлебное дело, и там делались все крупные сделки за чайком. Это был самый тихий трактир, даже голосов не слышно. Солидные купцы делают сделки сухо на ухо, разве иногда прозвучит «Натура 126», а «Овес» — 80. И то и дело получают они телеграммы своих агентов из портовых городов о ценах на хлеб. Иной поморщится, прочитав телеграмму, убыток. Но слово всегда было верно, назад не попятится. Хоть разорится, а слово сдержит. На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей, и на столах в часы биржи, кроме чая, ничего. А потом уж, после делов, завтракают и обедают. Другой трактир у Зверева был на углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме доктора Левинсона, отца известного впоследствии типографщика и арендатора афиши изданий казенных театров. Здесь в дни аукционов в ломбардах и судных кассах собиралась вязка. Это негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без официального разрешения общества маклаков, являвшихся на аукцион, избивавших цены, чтобы купить даром ценные вещи, что и ухитрялись делать. Вязка после каждого аукциона являлась к Звереву, и один из залов представлял собой странную картину – на столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья. Тут вязко сводят счеты и делят между собой барыши и купленные вещи. В свою очередь в зале толкутся другие маклаки, сухаревские торговцы, которые скупают у них товар. Впоследствии трактир Зверева был закрыт, а на его месте находилась редакция «Русского слова», тогда еще маленькой газетки.